Тут я в первый раз увидел, как Себастьян попал в тупик. Он открыл и закрыл свой рот, не дать не взять рыба. «Не обижайтесь», — продолжал Коллинз. «Вы получили орудие за очень дешевую цену, и я думаю, вам нечего сердиться, если вы заплатите мне за помощь». «Ах, он был великолепен. Говорят, это утро обошлось ему в 200 фунтов, но он и бровью не повел, даже когда увидел, что орудие повезли из деревни». «Не тогда, не потом?» — спросил Пек. Раз поморщился, а именно, когда доставил церкви святого Варнавы новый набор колоколов. В те времена Коллинзы, Гайсы, Фоулины и Феннерсы были готовы сделать все для церкви. «Проси и получай», — только и пели они. Мы повесили колокола. Мастер Коллинз стоял в башне с черным ником Фоулином, который поднес нам футляр для креста. Литейщик дергал за колокольную веревку одной рукой, а другой почесывал себе шею. «Пусть лучше она дергает тебя за язык, чем давит мне горло», — сказал он. «И только». Таков Суссекс, вечный, неизменный Суссекс. «А что было потом?» — спросила Уна. «Я вернулся обратно в Англию», — медленно произнес Галь, получив хороший урок за гордость. «Но говорят, что из церкви я сделал жемчужину, настоящую жемчужину, так-то. И я сделал это для моих односельчан, работая рядом с ними. И прав был отец Роджер. Никогда позже я не видел столько хлопот и такого торжества. Это в природе вещей. Милая, дорогая моя страна». Его голова опустилась на грудь. «Дети, вон ваш отец. О чем это он разговаривает со старым Хобденом?» — заметил Пек, раскрывая кулак, в котором были зажаты три листка. Дети посмотрели в сторону дома Хобдена. «Знаю», — сказал Дэн. «Он говорит о старом дубе, который лежит поперек ручья. Папа хочет, чтобы его вырыли». В тихой долине звучал голос Хобдена. «Делайте, как вам угодно», — говорил он. «Только корни старого дерева укрепляют берег. Если вы уберете дуб, берег обвалится, и во время следующего половодья ручей затопит луга. Впрочем, как угодно. Только вот мистрис очень нравятся папоротники, которые выросли на его коре». «Ну, я подумаю», — сказал отец. Уна засмеялась журчащим смехом. «Какой дьявол в этой колокольне?» — лениво усмехаясь, спросил Галь. «По голосу, вероятно, Хобден». «Этот дуб — настоящий мост. Он соединяет заросли с нашим лугом. Хобден говорит, что там лучше всего ставить силки. Он только что поймал двух кроликов», — ответила Уна. «Он не позволит вырыть дуб». «О, Суссекс! Вечно глупый Суссекс!» — пробормотал Галь. В следующее мгновение до липок донесся голос отца детей, а на колокольне часы пробили 5.